Всем привет! Вы на моем сайте lifeford.ru. Меня зовут Марина Слободчикова. И у меня сегодня в гостях специалист по метафорическим картам Марина Гальчинская. И сегодня мы будем говорить о том, что такое метафорические карты, что представляет из себя метафора, как с ними работать. Ну и, наверное, коротко скажу сначала вообще про метафорические карты, как я про них узнала. Последнее время это прям какой-то бум, такая популярность метафорических карт в интернете. Именно вот в сегменте психологии. И последнее время стали появляться все больше и больше колод различных. Ну, у меня тоже есть несколько колод, я тоже работаю. И Марину знаю именно вот как человека, который с этими картами очень плотно работает и знает кучу различных приемов, секретов. Ну и вот, наверное, я заметила, что изначально колоды пришли к нам с Запада, да, и они были такие больше универсальные, то есть на все запросы можно было работать, то сегодня идет такая тенденция, что появляются специализированные колоды тематические для работы с различными темами. То есть там, допустим, про деньги, про бизнес, про эмоции и так далее, уже отдельные колоды. Вот что ты думаешь на эту тему, как тебе нравится эта тенденция? Угу. Ну, я хочу сказать здравствуйте, дорогие слушатели. Тенденция по возникновению новых колод. Да, что их так много появляется. Насколько это оправдано? Вот были вот, там КОП, да, такая считается универсальная колода. Да, началось все с классики. Колода Ох, она самая первая, классическая, Канада. И потом это все перешло как бы печатание в Германию. И КОП тоже, да, из новых, изначальной классической системы колод. Вот. И, конечно, эти колоды, они содержат в себе все то, что необходимо при консультировании, при сессиях. А по поводу возникновения новых колод, да, прошла какая-то линейка такая колод, которые на фоне интереса людей поняли, что, наверное, можно и бизнес на этом делать, есть такое тоже, да, и какие-то колоды, они действительно очень интересны, универсальны и очень нужны, но пошла еще и такая линейка, на которых просто делали деньги, и эта тенденция тоже изменилась в последнее время, потому что сейчас уже начали выпускать именно колоды тематические в плане универсальности, нужности, хорошести своей и огромной такой помощи людям. Так что это тоже все меняется. Просто когда я работаю с колодами, я понимаю, вот это универсально, это мне нужна для вот этого, а вот это мне никак не нужна, и нигде она не пригождается, и будет неинтересно ни мне, ни клиентам, никому. То есть процесс такого, наверное, естественного отбора, да? Да. То есть, да. С одной стороны, чем их больше, тем у нас больше появляется возможностей, можем их покупать для своих клиентов. Конечно, тут еще и категории клиентов, да, то есть можно и с подростками, с детьми работать, со взрослым населением. И много тоже маркеров, да, по которым ты понимаешь, что вот с этой колодой интересно будет работать по таким и таким темам. А с некоторыми колодами, ну, как бы вот они несколько бесполезны в работе. Ну, это уже сам, наверное, специалист для себя определяет, да? Да, каждый сам решает, с чем он и как он работает, и с чем ему, в первую очередь, специалист решает, с какими колодами ему самому удобно, хорошо и легко работать. Вот от этого исход такой. Угу. Я когда готовилась к интервью, я вот так задалась вопросом вообще, что такое метафорические ассоциативные карты. И пришла к тому, что это, наверное, универсальный какой-то метод, которым может пользоваться как коуч, как любой психолог, независимо от того, в какой он школе работает. Ну и даже тот же педагог. Конечно. Это абсолютно проективная методика. И в чем она интересна, да? Что нарисованы картинки какие-то, да, и есть слова. И, ну, наверное, все уже знают, что мы как люди осознанные, то в нашей голове есть еще часть такая мозга бессознательная наша, угу. да, которая занимает по разным сведениям от 93 до 97%. То есть большая часть это бессознательная. И для чего карты нужны? Обычному психологу, когда он не пользуется вот такими методиками, ему приходится человека как-то задавать наводящие вопросы таким образом, чтобы именно найти проблемное место, извлечь его, обследовать, исследовать. И на это уходит очень много времени и много сил. А через карту человек видит картинку, слово, и он перестает ассоциировать себя вот именно да, с этой картинкой. Он просто смотрит и рассказывает, что он видит. И такие вот воротца в бессознательное, они в этот момент открываются. Открываются, и человек начинает рассказывать про себя, даже иногда не осознавая, что именно про себя он рассказывает. И таким образом всю информацию, такую значительную для человека и его отягощающую, очень достаточно просто вытащить и поработать с ней, исследовать, обследовать со всех сторон. Ну, дает такую какую-то помощь, возможность это сделать достаточно быстро. То есть, получается, через метафору прийти к проблеме какой-то, да, волнующей? Конечно, конечно, да. Вот говорят, допустим, что-то крутится, да, у меня в голове. Угу. А что это крутится, да, на что это похоже, и почему оно крутится. И даже это через карты можно посмотреть, для чего это, почему это, как с этим работать, и как это поможет человеку. Очень много ресурсного в этом еще. А может быть, тогда подробнее, что такое метафора сама? Именно, может быть, в психологии, в картах, как она понимается? Метафора – это такое материальное отражение того нашего внутреннего состояния, которое человек испытывает. Вот даже то, что я сейчас сказала, да, вот что-то крутится в голове, такое часто у людей бывает. И вот это крутится, когда человек видит, допустим, картинку, там юла, да, или там пластинка крутится, да. Угу. И вот эта вот картинка, она очень быстро вытаскивает проблемную зону. Вот это вот юла, ну что юла, да, и она крутится, и откуда она вообще взялась? Может быть, это из детства юла, да, увидел в магазине, ребенок захотел, а ему не купили. А это все крутится, недостижимое что-то вот такое вот. Угу. И до сих пор хочется. А он не понимает, вот, что ему хочется и почему хочется. А достает картинку, а там бац и юла. И все становится там на свои места, все понятно. Получается, и это надо отпадает. Пойти купить эту юлу этому человеку? Нет, абсолютно. Потому что, допустим, если мы с юлой вот сейчас говорим, угу. да, эту юлу он увидит. Тут такая ситуация, да, человек может рассмеяться, сказать, боже мой, а у меня вот в голове это всю жизнь, а я не знала, что с этим делать. И зачем мне, конечно же, сейчас эта юла, она становится ненужной и просто отпускается, выпускается, и человек уже ничего не мешает. Ну, как память, он может пойти купить юлу и угу. просто уже смеяться над этим, но уже в спокойном состоянии. Без заморочек каких-либо, ну, как память о том, угу. что что-то его тяготило, а теперь это смешно. И как оно еще, видите, в ресурс может переходить, напоминать о чем-то там, о детстве, о хорошем каком-то воспоминании, что а теперь у него вот эта юла есть. Угу. Все решилось, восполнилось, пробел восполнился, вот, и теперь жить прекрасно и хорошо. А я подумала, знаешь, у меня вот бывают песни какие-то вертятся, да, мы ставим какую-то песню, появляется, mm-hmm. поем, mm-hmm. ну, у меня вот так это работает, и я начинаю иногда прислушиваться вообще, что я пою, и это, кстати, да, часто оказывается про какую-то мою ситуацию актуальную. Да, это тоже. Ну, вот такой вот звуковой да. образ, да? Идет. Звуковой образ, да. Идет. То есть, в общем-то, эти образы, они к нам так с разных сторон нашей жизни приходят. Абсолютно с разных, да. Можно ли причислить работу с метафорическими картами к арт-техникам? Арт-техники, они направлены на конкретную вот работу, да, с руками, да, вот это пластилин, акварель, песок. Карты это тоже руками перебираешь, вытаскиваешь, да, но карты, они уже изначально нарисованы, написаны слова, да, те же самые. То есть они очень хорошо работают в дружеских таких взаимоотношениях. Вокруг картинки можно что-то нарисовать, да, в ресурс вывести, что я хочу из этого получить. Вот. Закопать в песок карту можно, убрать от себя что-то ненужное. Вот, и так далее с этим работать. То есть они работают вместе, но арт-техники это арт-техники, а карты это все-таки отдельные карты. Отдельная методика. Отдельная методика, да. Угу. Ну и, наверное, тем, кто не был ни разу на такой консультации, хочется рассказать, а что же предполагает, как эта консультация выглядит, что там должно быть. Может быть, как-то клиенту надо подготовиться к этой работе. Хороший вопрос. Потому что многие люди действительно не понимают, что это такое, да, и вот у нас есть какое-то что, ну, карты, гадания. Наверное, там, погадать, да. Погадать, да, погадай на короля. Ну, да. Вот, ну, конечно, если вот изначально, и, вернее, если сравнить с гадальными картами, то гадальные, в них уже изначально заложен какой-то смысл, да, вот, то есть там человек достал карту и про нее тра-та-та-та-та-та-та, вот то-то, то-то, то-то. Должна быть гадалка, которая знает все эти значения. Да, да, да, да. И уже говорит, да? Я в консультациях и вообще при работе, любой человек, специалист по работе с картами, да, он как проводник. Да, он ведет человека по этому пути, помогая ему, а сам человек, клиент работает с картами, смотрит, и все, что приходит в голову ему, этому человеку, да, он это проговаривает, идет техника какая-то, в каждом конкретном случае она своя, и я только веду через эти карты к ресурсному, к хорошему состоянию, да, к выходу из того, в чем находится человек. И здесь включается, может быть, что-то магическое такое, да, вот если там сравнить, но это магическое, оно включается только потому, что это вот доказано учеными, что информационное поле, оно существует вокруг нас, везде, всюду, и всегда. Независимо, да, ни от чего. Это вообще не зависит ни от гадания, там, ни от магии какой-то, да, ни там что-то. Это то, что мы считаем волшебным, это реальное, это нормальное, и это очень хорошо помогает в процессе работы. Вот, потому что человек всегда достает какую-то картинку, карту или слово очень по своей теме. То есть рука выбирает то, что ей надо. Это вот опять же задействован наш мозг, бессознательная часть, и вытаскивается именно то, что этому человеку нужно вот в данный момент проработать. И еще про то, что когда клиент приходит с каким-то запросом, то очень часто бывает такое, что у человека ориентирован на один запрос, а когда мы начинаем работать, то оказывается, что корень всего, да, и запрос-то вообще в другом. И я помогаю найти вот этот вот глобальный, нужный на данный момент откуда ситуацию. Это всё, да, вообще да, растёт? Да, да, откуда это все растет. И сначала почистить там, а уже все остальное, оно как-то вот. Не за раз, конечно, это все делается, да, но это очень структурно и направляет человека на выход из какой-то ситуации неприятной или что-то такое непонятное, нерешенное. То есть в ходе этой работы, вот в консультации, да, человек приходит к пониманию, откуда у него эта проблема возникла, да, и какие причины. Тут еще не только понимание, откуда эта проблема, а еще и бывает проблема в совершенно в другом, чего человек не осознавал ранее. Угу. И вот это помогает находить корни проблемы. Ну, хотела бы также отметить, да, что специалист, который работает с картами, он знает основные методики, как работать с тем или иным запросом, да, с какими колодами лучше. Это уже специалист проходит обучение и знает. Это, может быть, клиенту кажется, что просто достал картинки, но и ничего не делает. Да, я очень вот тоже часто сталкиваюсь с таким, что клиент у меня пройдет сессию, да, а потом говорит, а где ты карты приобрела, где их можно купить, я сам поработаю. Я всегда даю координаты, где это можно взять. Ну, вот людей иногда смущает цена, и потом непонятно, ну вот он купил, смотрит, а что дальше? Поэтому я все-таки делаю техники, четкая структура, там направленность какая-то есть обязательно. Для чего, куда и почему. То есть это все предполагает большое количество психологических знаний, подготовки, да? Конечно. И понимание, как работать. Ну и потом, да. Наверное, каждый из нас пробовал на себе, да, эти колоды. Конечно, да. И даже когда эти знания имеешь, наверное, на себе все равно бывает сложновато. Вот я про себя, если скажу, то это тяжело бывает найти, что же там, а какой дальше вопрос. То есть консультант как раз помогает правильно сформулировать эти запросы, услышать какие-то слова, которые для нас, мы их на автомате произносим, а на самом деле они какие-то ключевые, значимые для нас. Да, да. Правильно подобрать колоду, технику, ну вот все, вот в этом направлении. Бывает такое, что мне приходит в голову какая-то мысль про ситуацию, да, и я в качестве вот своего предложения говорю, а если вот с этой стороны посмотреть, и бывает часто клиенты, ну, соглашаются, что это им не приходило в голову, а действительно это так. Ну и сейчас тенденция идет к тому, чтобы смешивать колоды активно, там, добавлять из одной, из другой, да, чего, наверное, изначально, может быть, и не было такого. Ну, я так не скажу. Почему-то вот такое я слышала, да, что можно или нельзя смешивать. А я почему-то изначально и изучала, и училась, да, техникам именно при всяческом смешивании. Иногда где-то интуитивно что-то приходит. Я понимаю, что именно вот так надо смешать, именно эту и эту колоду дать оттуда и отсюда взять вот это вот. Для меня это вполне нормально, когда колоды смешиваются, и даже ненормально не смешивать. То есть сразу несколько их работают, да? Ну да, то есть, ну, бывают ситуации, когда какой-то вопрос можно и одной колодой решить, вот, но чаще всего я несколько разных употребляю, от ситуации зависит. То есть, в отличие от гадания, ты не говоришь значение клиенту, да? Нет, значение я абсолютно не говорю. Это вообще кодекс чести такой в нашей специальности, профессии, да? Что в карте, в картинке каждый клиент видит только свое. Если я вижу белое, а клиент видит черное, значит, он видит черное. Для него это черное. И это закон, это нормально вполне. То есть это так работает его бессознательно, это его процессы. Да, да. Он сам, получается, работает с этой метафорой, с картинкой, но благодаря... Да, я его просто направляю в нужное русло, помогаю выйти на нужный эффект. И это моя работа. Да. Ну и, наверное, может быть, какой-то пример из практики, да, как работает поле, потому что все, наверное, кто с картами работал, вот этот вау-эффект, когда задаешь вопрос и достаешь картинку, которая, ну, прямо отвечает, да, вот на твой запрос. Может быть, что это было, какие-то картинки. Есть такое сейчас вот из работы? Ну, из работы был такой запрос про давнишнее вот у клиента. У клиентки состояние с одноклассницей, там некие такие проблемы, да, были. И мы с ней поработали, и она вытащила карту, где именно вот прям школа, учительница, дети. То есть вот эта ситуация прям... Прям вот эта ситуация, да, карта была выбрана именно вот в тему ситуации. И слово было выбрано в закрытую, надо сказать. Тут человек не сидит, не выбирает в открытую. Хотя есть и такие техники, какие-то места в техниках, что лучше в открытую. А именно выбирая в закрытую, она вытащила прям по своей теме вот эти картинки. Ну, если про деньги, да, допустим. Да, и если про деньги, да, вот тоже была ситуация, когда женщина вытащила и ресурсные такие карты, две, да, в колоде, я вот у себя видео выкладывала. Что удивительно, ресурсные карты не так часто и можно вытащить вслепую, да, из всей колоды, учитывая, что там в пределах 88 карт. Вот, и в технике вслепую она две вытащила, ресурсные. И они настолько помогающие оказались, именно прям очень в тему про деньги, что деньги-то к ней готовы идти, а она, кажется, сама от них закрывается при всем желании получать хорошие деньги. Она, оказывается, сама закрывается от них, чего совершенно не знала, ее это удивило, и мы уже там долго исследовали, дальше изучали, работали над этим, почему, что является причиной этого. Ну вот я тоже видела это видео, смотрела, и да, и меня поразило, когда она задавала вопрос про деньги, как они должны приходить в жизнь, то выпадает карта лошади, да, которая вот должна пахать, да, как лошадь, вот это наше, да, да, представление, которое во многих сидят, они, да, мешают нам зарабатывать большие деньги. Да, да, да. И то вот есть это заложено настолько на подсознании, в крови, в ДНК, да, что деньги приходят только через тяжкий огромный труд. По-другому вот они не могут прийти, и хоть ты тресни. Ну и самое интересное, что карты-то это и показывают, да. Абсолютно. То есть клиент уже наглядно видит, что у него есть вот это убеждение, да, да, и мы начинаем с этим убеждением работать. Да, и когда клиент, он видит, в чем причина, и тогда с этим легко можно работать. Тогда ты понимаешь уже, выводишь это на осознанный уровень. И, конечно же, вытащив вот это вот все, человек и действовать в каких-то других ситуациях начинает по-другому. И жизнь от этого меняется, преобразуется. Ну, потому что, да, мы живем, мы же уже не замечаем, что руководствуемся вот такими убеждениями, что они уже давно деструктивны, они нам не помогают, да, и они у нас на автомате идут. Да, да. Ну вот это пример, когда карты прямо отвечают на вопрос, а бывает так, что карты, ну вот вообще никак не ассоциируются, не отзываются. Вот я тоже как клиент с этим сталкивалась, ну достала карту, думаю, что же сегодня не гадальный день, что ли? Как быть в такой ситуации? Как, что это, про что это? Да, такие ситуации случаются иногда, бывает. Я предлагаю клиенту сначала очень прислушаться так к себе, да, а чем же эта карта, ну, вот отзывает, может быть, какой-то вот отзыв такой вот далекий, маленький, да, если вообще ничего нет, абсолютно, да, то я предлагаю клиенту эту карту отложить в сторонку, и в процессе дальше он достает другую, смотрит, мы там обсуждаем, исследуем. И бывают такие, ну, у меня были такие ситуации, когда либо в середине, либо в конце сессии человек смотрит на эту отложенную карту, картинку рассматривает и говорит: «А, боже мой, у меня озарение, я понял, там, для чего мне это, почему она мне нужна». Хотя я могу сказать, что есть и такие ситуации, когда действительно карта ничем и никак не отозвалась, ну и, в общем-то, она вполне себе заменяема, то есть тут никакой проблемы нет. Вот. Либо она оказывается действительно нужной, но изначально человеку не хотелось ее принимать на бессознательном уровне, прием такой не шел, отвергнуть там хотелось, да. Либо действительно, ну редко такое, но бывает, когда вот, ну, совсем карта не подходит. Такое тоже случается. То есть все равно бывает, наверное, какое-то сопротивление, не всегда мы бываем готовы, да? Не всегда мы бываем готовы к нужной нам информации, и не хочется это брать, и поэтому человек всячески отталкивает от себя. Ну, бывает. Поэтому, наверное, и рекомендуют фотографировать, да, то, что у вас получился, какой, да, расклад. Да, я своим клиентам всегда говорю, сфотографируйте, потому что на второй, на третий день, бывает через неделю, что-то доходит, догоняет, да, что-то доходит, что-то новое приходит, и проходит, допустим, неделя-полторы там или две, у всех по-разному, и человек понимает, что, ну, какая-то бесполезная уже ненужная картинка, и тогда можно это выкинуть, эту фотографию, Вот. Но по мере того, что ты смотришь и еще раз это проходишь, пропитываешь, это тоже дает такой терапевтический эффект, помогает и выводит все ненужное. Когда ты смотришь на вот этот расклад, который был, да, совершен, или на какую-то карту отдельную, такое помогающее последствие. Марин, что бы ты посоветовала вот своим клиентам, ну или тем людям, которые хотят пойти на консультацию с метафорическими картами? Я бы посоветовала выкинуть все мысли, ни о чем не думать, что хочется прорабатывать. Потому что на картах это все легко достается. И достается именно то актуальное, что именно сейчас и стоит проработать, чтобы дальше идти в хорошем, спокойном настроении. Поэтому, ну вот, а многие так думают, что так, мне и это надо, и вот это, и вот это, и вот это проработать. И в любом случае выбирается самое актуальное. Поэтому можно не заморачиваться, спокойно идти, зная, что тебя что-то тревожит. Всё... Ну и специалист поможет разобраться. Абсолютно, да, все находится и прорабатывает. Я благодарю тебя за то, что ты ответила на мои вопросы. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за вопросы. Мне было очень интересно рассказывать про карты. Спасибо.